говорите, что бхакти-шакти, оно уничтожает все остальные энергии, пробивает, разрушает. Помните, я вам рассказывал про Патанджали, где он говорит, что самой мощной энергией является бхакти-шакти, ибо оно разрушает, никакая энергия другая не может препятствовать. И вот когда люди говорят заговоры, наговоры, там, сюда-сюда, и так сглазы, шакти, бхакти нет. Если была бхакти, энергия любви Кришны, это бы ничего не срабатывало на человека. Никакие наговоры, заговоры, ничего. Это как говорит Христос, тот, кто не делает зла, не подвержен злу, тот, кто любит Господа нашего, не попадает ни под какие злые чары. Это еще Христос говорит об этом. Шри Дакаша Вишна, он любил Вишну, то есть он уже реализовывал. Там было шанс, они были бхактами, он самый низший шанс. Но бхакти, там уже была какая-то любовь, благоговейность к Кришне. Не чистая любовь, но любовь уже была бхакти. И это бхакти шакти разрушает все тигры. Никакие энергии уже не действуют. И вишнудуты, они естественно, они же бхакти. И они появляются перед этой личностью, которая, даже если там что-то осталось, это все разрушает мгновенно, зачищает. Более того, даже сам тот факт, что вишнудуты за кем-то приходят, говорит о том, что человек полностью уже растворил это тонкое тело. Говорите, что в процессе преданного служения, садана бхакти бхакти йоги, тонкое тело оно разрушает, растворяется.